Несколько недель тому назад в Париже вышла замечательная книга. Молодой французский философ Кристиан Шабанис обратился к 20 выдающимся представителям науки, философии, экономики и так далее, представителям, известным своим неверием, своей непринадлежностью, какой бы то ни было религии. И обратился он к ним тем же вопросом. О смысле для них их атеизма, об его причинах, о месте его в их мировоззрении. И вот результат получился довольно-таки поразительный. И нам кажется, что книга эта должна представлять исключительный интерес для всякого, кого занимают проблемы веры и неверия в современном мире. Шабанис начал с Нобелевского лауреата профессора Альфреда Кастлера, одного из самых известных мировых физиков. С первых же слов профессор Кастлер заявил, что для современного физика идея случайного зарождения мира исключается. Слишком очевидно проступает в нем странная, ничем не объяснимая направленность, согласованность всего по отношению к какой-то нам и неизвестной, и непонятной цели. Ваши замечания и опыты, спрашивает Кастлера автор книги, таким образом ни в чем не подтверждают научно обычных утверждений атеизма. Они ни в чем не противоречат идее Бога. Профессор Кастлер отвечает: нет, у меня создалось впечатление, что в наши дни биолог находится в том же положении, в каком находился физик в 1900 году. Тогда физики думали, что они уже все знают, что физика, в сущности, законченная наука. Но опыт показал, что на деле все нужно было пересматривать. То же самое теперь с биологией. И поэтому никакие синтетические утверждения сейчас невозможны. Следовательно, спрашивает Шабанис, если вы не защищаете гипотезы Бога, то вы ее и не отрицаете. Во всяком случае, ваше неверие не основано на вашем научном знании. Совершенно верно, отвечает профессор Кастлер. Но тогда на чем же? Спрашивает его собеседник. Я должен сказать, говорит профессор Кастлер, что меня бесконечно волнует невозможность для меня сохранить мою детскую веру. В частности, идею, столь же прекрасную, что мне кажется ложную, идею, выраженную Христом, что Бог есть любовь. Если бы я и принял существование всезнающего и всемогущего Бога, то я не мог бы поверить, что этот Бог есть любовь. Изучение мира вынуждает меня признать, что жизнь существ основана на смерти сверху донизу всей лестницы существования. Шабанис спрашивает, но вы видите противоречие между любовью и смертью? Да, отвечает Кастлер, если бы я был творцом, мне кажется, я нашел бы возможность создать мир без того, чтобы прогресс его был основан на разрушении и страдании. Шабанис замечает тут, таким образом, не случайно то, что в самом центре христианской веры стоит вера в победу над смертью, в разрушение смерти. Кастлер говорит, я знаю только одно, и знаю это из научного изучения мира. Целеустремленность в мире есть, но мы не видим еще, в чем она заключается. В сущности, говорит его собеседник, наука в наши дни сама подводит к тайне. Что же касается веры, то она остается тем же, чем она была всегда, скачком в эту тайну, не правда ли? Да, может быть, отвечает Кастлер. Вот в сокращенном виде разговор одного из великих, если не величайших современных физиков с честным и открытым верующим. Многое в религии, как она сложилась, мешает Кастлеру слишком много недостатков, вражды, разделений, видит он у самих верующих. Мешают ему отдельные формулировки догмат. И все же, как далеки мы от той узкой, фанатической вражды, от того дешевого всезнайства, которые так поражают в нашем тупом и казенном атеизме. Наука доказала, что Бога нет. Но послушайте профессора Кастера. Нет, ничего она не доказала. И когда остается она верной себе, честной, открытой, глубокой, когда действует по собственным своим принципам, сама в конце концов признает наличие реальности, цели, финальности, превосходящей разумения, превосходящей все возможности науки. Да, профессор Кастлер потерял свою детскую веру. Но, может быть, и тут есть своеобразная диалектика. Диалектика в самой вере. Не случайно так много говорится в Евангелии об искании, о жажде и алчности. Не случайно все оно, все Евангелие, один сплошной призыв стучать в дверь. И если что роднит сегодня подлинную веру, подлинной науки, то это как раз это искание. Этот отказ успокоиться, закрыть себя от окружающей нас тайны бытия. Обычно борьба, борьба между верой и наукой идет на необычайно низком уровне. Это борьба между псевдонаукой и слабенькой, самодовольной фарисейской верой. А на вершинах, там, где человек не боится глядеть истине в глаза и всем пожертвовать для ее достижения, там снова начинается тот высокий разговор, в котором на глубине и решается всегда судьба человека и человечества. Вот первый вывод, который мы можем сделать из замечательной книги Шабаниса, книги, посвященной современному атеизму и показывающей всю его сложность и всю его нерешительность. Все дело в том, что в течение долгого времени атеизм, неверие, отказ от Бога представляли как результат какого-то положительного развития человеческого разума. Вот именно этот миф и разрушает книга Шабаниса. Вера оказывается снова тем же, чем она и всегда была, как она определяется в Евангелии, даром. Отказ от Бога – результат не науки, не мысли, а какой-то внутренней невозможности увидеть свет, заложенный в мире. И об этом, именно об этом свете, который он еще не может назвать, и говорит профессор Кастлер.